Жанет купила у разносчика два цветочка и приколола один Катерине. Их глаза встретились над бумажным цветком, и Катерина совсем растрогалась. Башеро подтолкнул Виктора. «Иностранные делегаты!» Англичан можно было узнать немедленно. Большая группа русских. Катерина особенно заинтересовалась ими. Виктор не мог ей сказать, кто они. В первом ряду шла очень красивая женщина. Кто-то сказал, что это гражданка Калантай, представительница заграничного бюро Российской социалистической партии. Она разговаривала с широкоскулым человеком небольшого роста, с рыжеватыми усами. Катерина думала о матери, бежавшей из России от рабского брака. И она смотрела на эту молодую женщину, приехавшую в иностранную столицу с мандатом от большой революционной партии. И странно ей это было. Она сжала руку Жанетты. «Красавица, правда?» — спросила Жанетта. Она, конечно, была красива. Но не это главным образом отвлекало Катерину от горького чудовища, ревности, а мысль о социальной будущности женщин. Над головами колыхались плакаты. Секции социалистической партии, провинциальной организации, группа поляков. Когда кортеж тронулся, по 12 в ряд, с красными венками и букетами впереди каждой группы, разразился медный плач труб. Оркестр 12-го округа играл траурный марш Шопена. Катерина чуть не поссорилась с Виктором. Ее раздражало, что играли именно этот марш. Шопен, Шопен. Виктор не мог понять, что ей надо. Что вам в этой музыке не нравится? Грустная, самая для нас подходящая. Может быть, Катерине действовал на нервы не только этот марш, под звуки которого хоронят всю буржуазию и даже королей. Но, несомненно, этот незначительный факт отравил для нее похороны. Тем более, что на улице Тампль, авеню Республики, бульваре Мельмонтан до самого въезда в Пер-Лашес против улицы Делла-Ракет оркестр безостановочно играл и играл только этот марш. Катерина натолкнулась на одно из обычных препятствий в ее восприятии социализма. Достаточно было музыкального аккомпанемента, чтобы снова сделать все вопросы спорными. Она начинала сомневаться в правоте партии, которая хоронит своих под звуки шопеновского марша. Башеро тоже ворчал. 15 000 человек на похоронах Лафарга. Конечно, чего правительству стесняться, когда оно видит перед собой такую мизерную кучку людей? Виктор спорил. Башеро стоял на своем. В сегодняшней газете есть наглый вызов забастовщикам, обвинительный приговор двум профсоюзным работникам за статью, в которой они обличают муниципального советника, инициатора налога на бензол, в том, что он получил взятку от консорциума. Как он это рассматривает? В это время, как этот налог вынуждает целую корпорацию к забастовке, буржуазное правосудие выдает этому мерзавцу почетную грамоту. А Геншара из профсоюза транспортников бросает в тюрьму. Кладбище Пер-Лашес — это странный город, в котором дворцы в миниатюре, стоящие между убогими могилами, напоминают о буржуазном великолепии мертвецов. Ангелы из Сен-Сюльпис охраняют почетные списки с именами покойников, звучащими как имена членов правлений. Бронзовые банкиры, беломраморные дамы, новогреческие часовни, плакальщицы на разбитых, как преждевременно разбитая жизнь, пьедесталах, каменные складки драпировок, воображаемое рыдание. Черные деревья на сером фоне, кортеж, следовавший со знаменами за похоронными дрогами, покрытыми красными и мартелями, казалось, топтал на мелком щебне дорожек длинные столбики капиталов и доходов. Оба катафалка двигались рядом. Между могилами люди бежали, как в перегонки, к крематорию. Здание это похожее на храм, тоже навлекло на себя гнев Катерины. Продолжал накрапывать дождь. Толпа собралась перед крематорием, и ораторы говорили, поднявшись на ступени. Катерина нетерпеливо слушала первые речи. Она скучала, пока Брак переводил речь немца Каутского, пока Камелина переводила Кьергарди. Однообразное урчание, в котором не было ничего нового для нее. Один говорил от имени интернационала, другой — от Бельгийской социалистической партии. Она слушала старика Ваяна, чье имя вызывали здесь воспоминания о коммуне и последнем сопротивлении коммунаров между могилами. Она потащила Жанетту вперед, ей хотелось послушать, что скажет русская социалистка. От крематория шел серый дым, ветер гнал его в сторону толпы и окутывал ее флером. Внезапно толпа оживилась, знаменосцы подняли свой красный груз, грянули аплодисменты. На ступенях храма, в котором будут сожжены тела лафаргов, появился толстый бородатый человек. Катерине не надо было спрашивать, кто это. Она узнала его. Столько изображений популяризировали внешность Жареса. Она заранее была настроена против него, принципиально, как против шопеновского траурного марша. По множеству причин, уважительных и неуважительных, но преимущественно неуважительных. Боязнь преклонения перед вождем. И, может быть, это предубеждение являлось больше, чем могло казаться результатом разговоров людей ее круга. Но она совсем этого не сознавала и возмутилась бы, если бы ей это сказали. Между тем, даже подполковник Меркюро сыграл роль в ее недоверии по отношению к Жаресу. Она находила Жареса слишком напыщенным. Так оно и было. Но была в нем убедительная сила. Южная певучесть его голоса невольно действовала на Катерину. Лафарг со всей своей живостью, неожиданными вспышками гнева и иронии, всегда возвращался к работе в партии. Он приносил ей свою преданность, неистощимый, несравненный идеализм, пламенную веру в единство социализма. Неистощимый идеализм. Катерине хотелось протестовать. Лафарг — идеалист. Опять Шопен. Хуже. Лафарг унаследовал мысли французских философов XVIII века. Вот уже 100 лет со времен нашего Бабефа, как развивается социализм, ни слова о Марксе. Жарес произнес с некоторым пафосом слова «наш Бабеф». Катерина невольно подумала, что оратор умалчивает о Марксе от того, что тот немец. Но все же обаяние его голоса действовало на нее. Хорошо, когда есть старшие, которые показывают, где проходит прямая борозда. Энтузиазм вокруг нее был заразительным. О дожде позабыли. Когда затих шум после окончания речи Жареса, выступил русский, которого Катерина заметила на улице Дюпети-Туар, когда он разговаривал с гражданкой Калантай, и его вежливо выслушали. «Сознательные рабочие и все социал-демократы России, — говорил он, — еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга, как одного из самых талантливых и серьезных распространителей идей марксизма, столь блестяще подтвержденных опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции. Под знаменем этих идей сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии, вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии. «Кто это?» — спросила Жанетта у соседа. «Это был делегат Российской социал-демократической партии, гражданин Ленин». После него от имени эсеров говорил гражданин Рубанович. Катерина вдруг вспомнила манифест 1904 года, в котором эсеры требовали, чтобы ответственность за убийство министра Плеве несли они. И она вспомнила, как по этому самому поводу она поссорилась с Жаном во время завтрака, после поездки в Клюз. Рубанович говорил от имени революционеров, сосланных в Сибирь, и романтизм политической ссылки подавлял Катерину. Прошло уже больше года с тех пор, как Егор Сергеевич Сазанов покончил с собой там, в Иркутске, кажется. Она не могла вспомнить, где, через 6 лет после убийства Плеве. Но Катерина перестала думать о Сибири, так как теперь говорила Калантай. Катерина слушала ее не особенно внимательно. Да и выступление ее было короткое. Она говорила о цветах на могилах, о красных иммортелях, о чувствах русских социалисток. Русские социалистки. Это было больше, чем слова. Это был для Катерины самый волнующий момент за весь день. Русские социалистки. Эти слова были для нее как вино. И это не сон. Вот женщина, которая говорит от их имени. Все виденные ею дома, русские картинки опровергнуты. Крестьянки, низко кланяющиеся барину. Женщина на коленях перед иконами. Русские социалистки. Теперь говорил другой оратор. Вдруг хлынул дождь, такой сильный, что все бросились бежать. Оратор стоял на ступенях крематория в окружении черных деревьев, и дым все сгущался над его головой среди хлябей небесных. Может быть, у Катерины, когда она предложила Виктору помогать забастовщикам, было свое представление о забастовке, о ее продолжительности, или этот вопрос просто не возникал. Но дней через 15 утреннее путешествие в Левалуа, работы в бюро стали ей что-то подозрительно в тягость. Разве ее интерес к завязавшейся борьбе упал? А борьба продолжалась и становилась все ожесточенней. Компании упрямо старались сломить забастовку. Каждый день они устраивали нечто вроде автомобильных процессий, от гаража до гаража, не дальше, и за руль сажали новичков, взятых из префектуры. Лепин ни в чем не отказывал консорциуму. Или вывезенных за большие деньги из провинции парней, еще не тронутых красной пропагандой, свеженьких, из патронажей или военной подготовки. Все чаще на улицах происходили столкновения, били стекла, поджигали машины и так далее. До такой степени, что для защиты своих шоферов дорого стоящей армии штрейкбрехеров, существующей для одного только фасона, компании сажали рядом с ними солдат муниципальной гвардии. Для публики выдумали предлог. Солдаты служат гидами новичкам-шоферам, только что прибывшим в Париж и завозившим своих клиентов куда попало. Между забастовщиками возникали разногласия относительно методов борьбы с лисицами. Это было вскоре после парламентских диспутов о праве на стачку. Радикал-социалисты выступили против саботажа и охоты за лисицами. В самом профсоюзе извозчиков-шоферов была сильно развита оппозиция против так называемых террористических актов. Но такое законопослушание обычно не находило отклика среди шоферов. Баширо, например, по этому поводу рвал и метал. Он очень подружился с Катериной. Жил он в Левалуа и заходил к ней на улицу Каве. «Вся их политика, — говорил он, — сплошная гниль. Хватит. Политика — это одни разговоры для буржуев и предателей. Хотя бы Бриан. Всем негодяям негодяй. Ведь вчера еще он у социалистов был первым человеком. А Мильеран? А Вивиани? Мы знаем только наше дело, наши требования, профсоюзную работу. Ах, черт возьми, если бы можно было вбить это в голову пролетариям. Это, конечно, совсем не дурно, то, что сейчас происходит. Но разве же это так нужно делать по-семейному? Надо, чтобы транспорт присоединился, чтобы ни метро, ни трамваев. Вот когда бы Париж хорош был. И потом все остальные, всеобщая забастовка. Мечтой о всеобщей забастовке были полны все его разговоры. Нет, вы поймите, взять хотя бы одни только забастовки последнего времени. Железнодорожники, рекруты, матросы и даже история в Шампани или случай 2 года тому назад с каменщиками. А в октябре Феррер? Можете себе представить, если бы все это взбаламутилось разом? Кстати, Башеро всегда приходил к заключению, что все равно ничего не поделаешь. Дураки мы, дураки, дураками и помрем. Все это мучило Катерину. Она тоже презирала болтовню Бурбонского дворца. Она теряла веру в забастовку. К чему она поведет? Консорциум продержится сколько угодно. Катерина видела тяжелое положение шоферов. Все это геройство пойдет прахом. В одном она сходилась с Башеро. Они оба верили только в прямое действие. «Жгите их машины, бейте их по морде!» Раз как-то Башеро сцепился с Дегененом по поводу фиансета. «Да на твоего фиансета, — орал Башеро, — мне наступить противно. Еще одна дрянь, а выйдет в люди не хуже всех прочих. Во-первых, не его собачье дело, если нам нравится калечить машины. Если бы мы его слушались, то и забастовки-то не было бы. Да-да, в тот вечер на бирже, когда решили начинать драку, он сказал, что умывает руки. Виктор защищал фиансета, то есть руководство профсоюза. Фиансет не был против забастовки. Он только опасался, что шоферы небольших гаражей не присоединятся. Башеро оборвал его. Как же! Он отговаривался тем, что, мол, им были недовольны предыдущие разы. Вел он себя тогда как тряпка, чтобы на этот раз не брать на себя ответственности. Он только ждет подходящей минуты, чтобы сказать, «Я же вам говорил, не надо было навязываться». «Значит, ты против охоты за лисицами?» «Нет, Виктор не был против охоты за лисицами. Паршивцы. Но это не мешает пользоваться другими средствами. Если бы можно было нажать на компании через правительство. Коммерсантам забастовка приносит убыток». «Ерунду поришь», — орал Башеро. «Правительство, коммерция и компания — одна лавочка». Катерина поддакивала. Возвращение госпожи Симонидзе тоже осложняло жизнь. Она не решалась открыто бороться с дочерью, но не скрывала, что новое занятие Катерины ей не по душе. И потом, с точки зрения здоровья, это безумие. Елена поселилась на улице Вавилон. Она иронически спрашивала сестру про ее шоферов. Вот поэтому-то Катерина и заупрямилась. Но она была не в духе. Виктор раздражал ее своим оптимизмом. Подполковник Меркюро был не себя. Все из-за выступления Кайо в Сен-Кале. Подполковник уже целый месяц злился с утра до вечера. Подумать, что такие люди, как Саварньян, Дебраца, Капалани, положили жизнь за создание Французской империи. А Кайо отдает Конго Германии. Небывалый позор. Правда, был Седан. И то не знаю, можно ли сравнивать. Это все-таки было военное поражение. С таким же успехом он мог заодно отдать и Нанси. Должно быть, отложил до следующего раза. Катерина смеялась над зятем. Но когда она встречала шоферов, которые говорили примерно то же самое, она злилась. Башеро торжествовал. Хорошенькую речь произнес Жорес, когда дело рассматривалось в палате. Что Жорес предлагает? Во-первых, что касается сделок с Германией, он согласен с Кайо. Единственное, чего он хочет, это чтобы в Африке не слишком нажимали со стороны всяческих торговых дел. К неграм надо проникать потихоньку. Тоже социалист. И нужно сказать, что Катерина с возмущением прочла знаменитую фразу о трех силах, которые удачно уживаются на земном шаре. Международная рабочая организация, современный капитализм и старый американский идеализм. Виктор, правда, пробовал защищать Джареса, но на этот раз не сумел себя показать. Катерина начинала терять к нему доверие. У Марты она встречала Жориса де Хутен. Он очень интересовался новыми занятиями мадмуазель Симонидзе. Без всякой иронии, очень галантно. Словом, он вел себя с ней, как обычно. Катерина говорила с ним вызывающе. Она защищала своих шоферов. Не то, чтобы на них нападали, но Жорис знал Виснера лично, и он утверждал, что Виснер — социалист. Это недоразумение. Когда рабочие поймут, что интересы хозяина в то же время и их интересы, разве это не очевидно на примере такси? Тут мы имеем дело не со служащими, получающими определенную сумму от хозяина, но с компаньонами, заинтересованными в деле и получающими известный процент с доходов. Компании со своей стороны несут риск, машины выходят из моды, ответственность за несчастные случаи. Что же касается полосы Конго, отданной Германии, конечно, господин де Хутен не мог переживать этого так, как если бы он был французом. Он улыбался Марте, для которой этот национальный траур сливался с ее личным горем, со смертью сестры и воспоминаниями о братца. В глубине души Жорис одобрял премьер-министра. Удалось разумно избежать военного столкновения. И ведь в сущности, милая Катерина, в первую очередь надо иметь в виду интересы Франции, ее разнообразные интересы. Разногласия в парламенте выражают эти интересы. Вокруг одних интересов группируется большинство, вокруг других – меньшинство. С одной стороны – капиталисты, делавшие ставку на эксплуатацию Конго, с другой – консорциум, финансирующий Марокко, который не может начинать каких бы то ни было операций, не будучи уверенным, что ему дадут свободу действий. Кроме того, совершенно неправильно рассматривать эти дела с национальной точки зрения. В Конго, например, сотрудничество франко-немецких капиталов обеспечено единой компанией. Элегантный друг Марты был очень хорошо обо всем осведомлен. Ведь Виснер, входивший в различные группы международного сотрудничества капитала, говорил с ним об этом. Странно было наблюдать антагонизм интересов в самом сердце министерства. Стег, например, был связан с Марокко, как, кстати, и сам Виснер, как, к примеру, Жозеф Кеннель и весь консорциум такси. Земли в Касабланке. С другой стороны, министр колонии господин Лебрен переживал настоящую трагедию. Он был обязан защищать франко-немецкое соглашение, и он это сделал с невыносимой болью в сердце. Говорят, что он плакал в кабинете министров. И жест депутатов Лотарингии, отказавшихся голосовать за соглашение. Раненная Лотарингия не поняла бы такой уступки победителям 1871 года. Приобрел символическое значение. Они все вместе пришли, чтобы пожать руку лотарингца Лебрена, который, как министр, не мог голосовать против. Ну, знаете, что касается депутатов Лотарингии, то это одна видимость. На самом деле они посланы вовсе не Жанной д'Арк, а Комите де Форш. Комите де Форш – комитет, объединяющий крупнейших предпринимателей тяжелой промышленности Франции. Виктор увлекался, красноречиво и почтительно объяснял, как действует экономический механизм государства. Парламентские разногласия – только внешний фасад, за которым ведутся настоящие сделки. Между Кайо и его противниками не такая уж большая разница. Комитет де Форж ставит на тех и на других. Слушая его, Катерина думала о фразе Жареса, которая ее так возмутила. Современный капитализм группирует и переплетает капиталы до такой степени, что если петля кредита спустится в Париже, нарушается кредит Гамбурга. Этот современный капитализм действительно может удачно ужиться со старинным американским идеализмом и международной рабочей организацией. Катерина понимала теперь, чего стоит эта организация даже в глазах одного из ее вождей, великого Жареса, этого воплощения надежды стольких людей, надежды на возможность мира на земле. Но пока что те же самые капиталисты в Левалуа, в Гамбурге или Касабланке, или в Баку принимают решения, от которых зависит хлеб насущный Баширо или Виктора. Война и мир, смотря по тому, приходят они к соглашению между собой или нет. На этот раз удалось избежать войны, но на следующий. Еще не кончилась война между итальянцами и турками, как вспыхнула война между турками, сербами и болгарами. Петр I, король сербский, на днях посетил заводы Виснера. Об этом писали во всех газетах. Он даже заинтересовался жизнью металлистов. Вот какой хороший человек этот король. Он сказал, что социальное законодательство Сербии будет переделано на манер французского, как только в Сербии начнется более мирный период. Ввиду этих перспектив все отвратительней, все ненужней казалась Катерине ее будничная работа в Левалуа. Как это ей могло прийти в голову ввязаться в эту историю? Кому какое дело до шоферских 1 франка 25 сантимов в день, когда каждую минуту может вспыхнуть война? Бомбы. Вот что надо. Бомбы. Тут как раз прогремело дело улицы Орденер. Подвиги бандитов в автомобиле внезапно заслонили и Конго, и Марокко, и забастовку, и Балканскую войну. Центром внимания и споров стало нападение на кассира. Это было какое-то поголовное неистовство, поощряемое прессой.